А вскоре после этого составлен был Остерманом с особым тщанием и удовольствием манифест о винах князя Меншикова, о лишении его всех честей и чинов. И князь Долгорукий в том манифесте только две строчки устрожил. В экстракте сем Меншикову припомнилось и то, что амбицию на себя взял, придерзостно и вредительственно поступал, забыв страх Божий, повреждал государственные интересы, тяжкие изменнические умыслы в действо произвести искал. В Раненбург было прислано указание отобрав все его пожитки, послать с женой и с сыном и с дочерьми в Сибирь, в Березов, и ехать на стругах с 20 солдатами и 10 из подлых, водою до Казани, до Соли Камской, а оттуда до Тобольска, где отдать его со всеми губернатору. А когда он, Меншиков, из Раненбурга повезен будет и выйдет несколько верст, тогда лейб-гвардии капитану Мельгунову вновь осмотреть его пожитки, не явится ли чего у них утаенного сверхопси Ивана Плещеева, а те все пожитки у его отобрать. До Тобольска приставом пойдет гвардии поручик Степан Крюковский, имея крепкое надсмотрение. Во дворце Долгоруких после молебна был дан публичный обед, а к вечеру сотворен фейерверк с аллегорией. Из каменной горы появлялась на небе рука, чаще со корону схватить даоную руку сверху из облака. Меч праведный пересек. Глава 8. Смерть Дани. Апрельское солнце развезло большую рязанскую дорогу, и рогожная кибитка, в которой ехали Меншиков с Дарьей, продвигалась медленно, качаясь на ухабах, вплывая в грязь. Следом тянулись телеги с детьми Меншикова, прислугой, конвойная команда. Дрожала тоненько, потявкивала на руках у Марии Тимуля. Они отъехали от Раненбурга верст 8, и, когда за бугром скрылись башенки крепости, угреватый Мельгунов, сидя на коне, крикнул: «Стой! Чемодуров, Ангусов, Цвилик, скидай на дорогу пожитки государевых преступников!» Меншиков в зеленом бешмете без парика, в отороченной мехом бархатной шапке, обросшей щетиной, вылез из кибитки. «Приказано проверить, точно ли все по реестру везете», — хмуро сказал ему капитан. Вылезла из кибитки опухшая, ослепшая от слез и волнений Дарья. Стоя по щиколотку в грязи, она беспомощно протягивала перед собой руки. Муж подошел к ней, обняв за плечи, отвел в сторону. Дарью била лихорадка, пряди седых волос спадали на тафтовую шубу. Мельгунов словно принюхался тонким хищным носом к бумаге в руках. «Шуба-то не положена. Ханыков!» — приказал он солдату сожженного роста. «Сними ее!» Ханыков готовно подбежал к Дарье. Но рядом, защищая мать, стала Мария. «Прочь!» — требовательно вскрикнула она и гневно обратилась к капитану. «Ты не вправе обижать больную княгиню. Я напишу об этом государю». Мельгунов покривился. «Кто ее знает? Может, и впрямь сумеет кляузу передать?» «С женками не воюем!» — брезгливо произнес он. «Отставить! Ханыков, сундучье волоки!» Притащили сундуки, и содержимое их выбросили в грязь. У Меншикова отобрали бумажный колпак, шлафанец, две пары чулок. Табакерку и часы капитан хотел было сунуть себе в карман, но Меншиков мрачно произнес: «Дозволено». И Мельгунов, провисив глазами по реестру, возвратил. У сына Александра отняли зеркальце, готовальню, мешочек с полушками на 2 рубля, у дочери ленточки, лоскутки, нитки. Из посуды арестантам оставили медный котел с крышкой, 3 кастрюли, оловянные тарелки. Ни одного ножа, вилки Мельгунов ссыльным брать с собой не разрешил. Хомяков связал все отобранное в узел. Капитан отозвал в сторону молоденького поручика Степана Крюковского с белым в кистях офицерским шарфом для опояски, тихо сказал: «Далее ты конвой поведешь. Вот тебе подорожная память и послушный указ». Он протянул поручику хрусткую бумагу, где было написано, чтобы в дороге подателю сего предоставляли подводы и лодки, перечислялись пункты следования и приказывалось арестантов содержать под крепким, осторожным караулом. Никого ни под каким видом к ним не подпускать. Корму давалось по рублю на день. А ежели что сотворят они не так, и кто в подозрении явится, доносить немедля в сенат, рапорты запечатав в конверт с надписью о секретном деле, а присланных к нему и от него посланных держать за караулом и о том писать суда без умедления, привезши же в Тобольск дождаться смены из гарнизона». Крюковский, спрятав конверт за борт мундира, тоненьким юношеским голосом крикнул: «На подводы!» По возвращении в Раненбург Мельгунов немедля известил Остермана, что все сделано в точь по инструкции, и просил вице-канцлера посодействовать в получении 110 дворов, прежде принадлежавших Меншикову, на Орловщине. Для натуры Меншикова бездеятельность была смерти подобна. Он и больным не вылеживал, а здесь вдруг остановка на полном скаку. Ум требовал действий, тело движения, а он обречен на бездействие. Это было мучительно. Наверное, так же чувствовал бы себя боевой конь, навсегда втиснутый в узкое стойло. Дарья таяла не по дням, а по часам. Уходила из жизни, никакая сила, видимо, не могла ее спасти, да и не было лекарства и лекарей. Пытались слезы ее остановить, прикладывали к колбу крутое, обшелушенное горячее яйцо, да не помогло. В Нижнем Новгороде ее на руках перенесли в баржу, и там она лежала, вперев в небо ослепшие глаза, не проронив ни единого стона. Пухлина ног, рук уже спала, и теперь Дарья Михайловна словно бы усыхала. Мария все время сидела рядом с матерью, держа ее руку в своей, и будто тем не давая уйти ей из жизни. На виду у этого горя собственное оказалось Марии ничтожным, и она молчаливо, страстно молилась: «Господи, не забирай у нас матушку, Господи, прошу тебя». Но Дарью Михайловну вовсе покинули силы, и когда баржи причалили к Верхнеуслонской пристани в 12 верстах от Казани, она только и произнесла перед смертью: «Алексашенька», неведомо, мужа звала или сына. Ее внесли в избу за валюшку, положили под образами, слюдяное оконце с трудом пропускало свет. В избе пахло сухими травами, застоялым дымом. На дворе мальчишки свистом сгоняли голубей с крыши. Дарья лежала, как уснувший после долгого плача ребенок. И на ее теперь маленьком лице написаны были покой, умиротворенность. Александр Данилович, седой, обрякший, стоял над ней в немом горе. Если ранее он только и думал, может, возвернут гвардейцы, может, из прежде пригретых кто заступится, может, к власти в Петербурге кто другой придет или смягчит приговор Верховный Тайный Совет, то теперь у изголовья мертвой Дарьи все это отодвинулось. Неотрывно глядя на меловое лицо жены, он говорил неслышно: «Прости, Дарьюшка, что судьбу твою и детей порушил, прости». Как бы можно было возвернуть прошлое, все отдал бы по своей воле, только б жила ты, только б счастливы были дети. В полдень гроб с телом Дарьи понесли к деревянной церквушке на косогоре у реки. Застыли в белом майском наряде яблони, окропленные быстротечным дождем. Пьянило чистое дыхание Волги, катящей вечной волны. Птицы пением славили весну, Легкокрылые тучки беспечно плыли по голубому небу, перехваченному семицветным кушаком радуги. В палисадах фиолетово цвела сирень-синель, и ветерок шевелил ее гроздья.